Россия и Япония. Журнал «Москва», 4 июня 1938. Ниже приводится моя оценка ситуации по отношению к Японии. Первое. Советско-японские отношения очень сложны. Постоянные трудности испытывались на острове Сахалин в связи с работой японских концессий, где по необходимости полагались в значительной степени на советских рабочих. Эти трудности, как утверждают некоторые, возникают главным образом из-за того, что советские служащие, опасаясь обвинений в троцкизме и японских шпионах и вредителях, отказывались иметь что-либо общее с японцами. Были и другие серьезные разногласия. У меня сложилось впечатление, что отношение российской дипломатии к Японии определенно ужесточилось и стало более агрессивным, чем прошлым летом. Примечание мемуариста. Японцы лезли на острова еще со времен русско-японской. Их хозяйственные позиции там были довольно сильны. Одно время, в начале 20-х, нарком внешней торговли Красин разрабатывал планы передачи части дальневосточных территорий в концессию американцам. Не потому, что ожидал большего развития этих территорий капиталистами, а просто потому, что большевики надеялись, американские и японские капиталисты сцепятся за концессии и изведут друг друга. Большого развития этот проект не получил, а в начале 30-х иностранные концессии вовсе были свернуты. Продолжаем. Второе. По достоверным данным, в восточной части страны находится примерно от 450 до 600 тысяч советских вооруженных сил. Утверждается, однако, что японцы считают, что на каждого японского солдата в Манчжоу-го советы содержали в Маньчжурии 3 советских солдат. Численность японских вооруженных сил в Маньчжурии оценивается от 150 до 200 тысяч человек. Это соответствует другой текущей информации. Литвинов недавно сообщил мне, что японцы активно скупают советские рубли извне. Этим объясняется подорожание черного рубля, и, по его мнению, Япония закупает рубли для взяток на Востоке. Примечание мемуариста. Ну, разумеется. Это только в историях современных либералов японскими шпионами становились бескорыстные борцы со сталинским режимом. В реальности негодяи всегда продавались за деньги. А теперь специально для тех, кто считает все обвинения в шпионаже в пользу Японии вымышленными прокурором Вышинским. Представьте, в каких чудовищных объемах японцы закупали советские рубли, что это отразилось даже на курсе. Империалисты, что германские, что японские, были прежде всего людьми дела. Сначала попытались СССР купить, выстроить гигантские сети проплаченных агентов с целью поживиться территориями. Когда не вышло, пришлось браться за более примитивные орудия, за танки, самолеты и винтовки Арисака. Продолжаем. План дележа трофеев разделяет диктаторов. Номер 1339. Москва, 4 июня 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Беседы с послом в Москве относительно европейской ситуации. Строго секретно. Примечание мемуариста. Страна и имя посла вымораны. Дэвисом. Сэр, посол недавно вернулся. Здесь сообщалось, что его отсутствие было вызвано не отпуском, а вызовом на консультацию. В ответ на мои расспросы относительно его анализа того, что же на самом деле произошло в литовско-польской ситуации, он заявил, что это произошло во время его отсутствия, но по возвращении он проверил факты путем бесед с заместителем Народного комиссара иностранных дел Потемкиным, польским послом Гржибовским и литовским посланником Балтрусайтисом. Он подробно рассказал мне о том, что, как он понял, произошло. Это в точности совпало с теми докладами о положении дел, которые я направлял в то время. Его выводы были следующими. Первое. Литвинов и советское внешнеполитическое ведомство справились с этим делом с большим мастерством, а также с явной силой. Хотя Литвинов советовал литовскому правительству согласиться на установление дипломатических отношений, а не подвергаться опасности войны отказом от польских требований по несущественному вопросу. Тем не менее, советское правительство явно дало понять польскому правительству, что, хотя оно не имеет никакого отношения к этой относительно несущественной фазе дела, советское правительство, тем не менее, жизненно заинтересовано в том, чтобы независимость Литвы оставалась неприкосновенной. Литвинов потребовал от польского правительства заявления, что в этом спорном вопросе воплощены все его итоговые требования, и он не станет просто предшественником других или аналогичных требований, одетых в столь же безобидное платье. Второе. Он был очень обеспокоен дискуссиями, проходившими тогда в Риме между Муссолини и Гитлером. От этого зависело очень многое. Его информация состояла в том, что Гитлер после оккупации австрийского министерства иностранных дел нашел в их архивах неоспоримое доказательство, что за несколько дней до 13 марта Муссолини убеждал и советовал Шушнигу противостоять немецким требованиям, и в результате этого Гитлер был в бешенстве. Примечание посла. Это дата оккупации Вены Гитлером. С другой стороны, Муссолини был горько расстроен быстрыми и безжалостными действиями Гитлера по отношению к Австрии, но проглотил свою гордость. После этого он снова был сильно обеспокоен тем фактом, что на перевале Бреннер были созданы авиабазы для тяжелых немецких бомбардировщиков. Итальянцы не могли понять необходимости этого ввиду немецких заявлений о мирных намерениях. По причине этой обстановки он не думает, что Муссолини пойдет на заключение конкретного военного пакта с Гитлером, но не было никакой уверенности в том, что генеральные штабы не имеют взаимопонимания. Он был бы гораздо более уверен в исходе этого визита, если бы Муссолини был демократическим правителем, а не диктатором. Третье. Французское министерство иностранных дел понимало, что предложение Гитлера Муссолини – заключались в том, что Италия должна найти свою сферу влияния как великая средиземноморская и африканская держава и ограничить свою европейскую экспансию Испанией и захватом французских провинций между Италией и Северной Испанией вдоль Средиземноморского побережья. Германия должна распространить свое господство на восток и юг через Балканы. Примечание посла. Он заявил, что важность предложения Гитлера состояла в том, что Муссолини должен захватить Средиземноморье, включая Африку, Испанию, южные провинции Франции и юг Европы по линии от Генуи до Черного моря, и должна оставить остальную Европу, включая Балканы, Гитлеру. Четвертое. Положение в Европе в целом было несколько лучше. Франция шла вместе с Англией в ее попытке урегулировать чехословацкое положение. Это несомненное преимущество Франции перед Англией было обеспечено Деладье и Бонне в Лондоне, а именно в том случае, если Чехословакия не сможет выполнять крайние требования Гинлейна, Англия согласилась обсудить этот вопрос с германским правительством по своей собственной инициативе и сообщить ему, что если такое упорство заставит Францию пойти на спасение Чехословакии, то британское правительство не сможет дать германскому правительству гарантий, что оно не выступит в поддержку Франции. Пятое. Несмотря на то, что положение в Испании было тревожным, он считал, что этот вопрос очень короткого времени, когда ситуация будет решена, по крайней мере временно, успехами Франко. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Дневник, Москва, 5 июня 1938. Работал весь день. Неожиданная встреча со Сталиным днем. Смотри письмо.